Глава 26. Храм Амая. Часть 1. Антерос с неторопливостью главы семейства подвел их к строению, отдаленно походившему на православный храм с колокольной башенкой. За исключением того, конечно же, что храм находился бог весть где, а именно на острове, которому только не доставало вывески «Общий загон для уродов», «Зеленая зона», «Кормежка запрещена». Примерно такие мысли копошились в голове Евы, пока их вел этот крайне неприятный старик. «Храм Амая!» — Антера посмотрел на Еву. Взгляд его был одновременно брезгливым и приторным. «Не так уж сложно догадаться, какое имя у нашего создателя, да, маленькая любительница богов?» Ева перепугалась. На миг ей почудилось, что этот человек ударит ее, как психопат, чей рот говорит о сахаре, а руки подают перец. Шедший рядом Назар приобнял ее. Похоже, оперуполномоченный решил взять шефство над такой непутевой болтушкой, как она. «Будешь так трястись, и я сожру тебя раньше, чем они, поняла?» — сообщил он тихонько и поправил ей очки. Как ни странно, Ева успокоилась. Она перевела взгляд на Антера. «Даже зная имя твоего бога, старик, я не произнесу его». Антера с интересом посмотрел на нее, и Ева ощутила, что чудом обошла ловушку. «Нельзя произносить имя того, чьи законы тебе не по нраву. По крайней мере, не в присутствии его последователей. Кто-то назвал бы это оскорблением чувств верующих, но это слишком поверхностное определение для ярости, что вспыхивает, когда на твоих глазах унижают самое дорогое. И неважно, кто это – мать, отец или Иисус». Ева посмотрела на храм. Это было единственное строение, не уступавшее размерами собратьям с материка. Стены из черного бруса, дерновина на крыше, четыре высоченные ели под 30 метров, росшие близ углов храма, образовывали надежный защитный купол. Ветви словно обметали крышу и звонницу, откуда не так давно звучал колокол. Недоумение Евы росло. Воздух вообще не был чистым, будто просеянным через зеленые хвойные фильтры, но яснее от этого в голове не становилось. Познания о сектах упирались в стену чего-то нового и жуткого. А вообще не этого хватало. Яма ягнения до сих пор вызывала тошноту. Но была ли сама община сектой? На этот вопрос Ева не могла ответить однозначно. Сатанизм в самой грубой трактовке представлял собой поклонение источникам зла, противопоставлял себя христианской морали, если угодно. Тем страннее было видеть через открытые двери огромное распятие в конце храмового зала. В отблесках свечей оно казалось масляным, если не жирным, а это не могло не пугать. «Видишь, даже здесь есть Иисус», — язвительно прозвучал в голове Евы голос Регины. «Иисус повсюду и в кого. Аз есмь вода, небо и крошечные прыщики на твоей заднице. Аллилуйя!» Группа, ступая по хвое, подошла к паперти и в нерешительности замерла. Все ожидали, что скажет Ева, но она не спешила. Сперва попыталась разглядеть, что же там такое внутри. В глаза бросился пол храма. Он был до нельзя странным, металлическим, с канализационными решетками для стока воды. «Господи боже, это еще для чего?» – забеспокоилась Ева. «Эти дыры слишком маленькие, чтобы провалиться в них ногой, но достаточно крупные, чтобы обеспечить доступ воздуха, как будто в подвале расположены клетки, по которым все ходят». Утомленная ожиданием, но больше своим тяжелым чемоданчиком, Лина поставила ногу на истертую деревянную ступень. Ей хотелось войти и присесть на одну из скамей. Путь преградила рука, выставленная Антера, будто шлагбаум. «Для женщин у нас другой вход», — сообщил старик. Он улыбался, явно наслаждаясь ситуацией. Ева ахнула, ощущая, как к щекам прилила кровь. Ее передернуло от столь гротескного проявления патриархата. С таким же успехом можно было вывесить табличку, указывающую, что главным входом запрещено пользоваться крысам и женщинам. Словом, это было невероятно оскорбительно. «Женщины останутся с нами», — твердо сказал Сима. «И это не обсуждается». Харинов кивнул и в следующий миг удивился едва ли не больше всех. Лина зарделась, будто и не ей только что запретили воспользоваться парадными дверьми лишь потому, что она женщина. «Конечно, я все понимаю», — согласилась она, обращаясь к старику. Ее голос стал выше, будто от внезапного возбуждения. На щеках проступили белые пятна. «Так куда я должна идти?» «За остальными, дитя мое». У группы словно открылись глаза, и они увидели, что уродливые мужчины без лишней спешки проходили внутрь помещения и занимали места, а вот женщины, тащившие за собой детей, и впрямь шли каким-то другим путем. Они огибали храм с правой стороны и исчезали, точно там действительно находился какой-то отдельный вход. Лина с блуждающей улыбкой направилась за угол. «Лина!» — окрикнул ее Сима. Следователь смотрел с нескрываемым изумлением. «Не могла бы ты остаться?» — с нажимом сказал он. «В любой момент могут понадобиться твои навыки криминалиста. Абсолютно в любой. Ты ведь понимаешь, о чем я?» Ответ Лины поразил всех. «Так попробуй сам, прокуренное ты животное». Она с отвращением швырнула к ногам Сима чемоданчик. Чемоданчик лязгнул, но замки выдержали, и он не раскрылся. Затем с той же воодушевленной раздражительностью Лина скинула свой серебристый пуховик. Всем явилась зеленая футболка с темными пятнами в области подмышек. Не размениваясь на такие мелочи, как объяснение своему поступку, Лина вклинилась в шаркающий бело-черный поток женщин и детей и растворилась в нем. «Господи, Лина!» — Харинов сделал шаг, намереваясь кинуться за ней. В его запястье вцепилась чья-то рука. «Я должен принять свои пилюли, Борис», — произнес Сима, удерживая патологоанатома. По бледному лицу следователя катились капли пота. «Ты разве забыл? Сейчас самое время. Ну же, Боря, не тупи!» «Что?» Ева наблюдала за ними с чувством растущей тревоги. И дело было не в том, что следователь нуждался в лекарствах, вовсе нет. Ее пугало то, что Харинов, судя по его ошарашенному виду, не имел ни малейшего понятия, о чем его просят. Что-то происходило, свершалось в эту самую секунду, будто кусочки стекла образовывали жуткую мозаику, но разум никак не мог разгадать общий узор. «Твоей спутнице ничто не угрожает, Сима Ильвис», — с мягким увещеванием проговорил Антера. «У мужчин и женщин разный путь. Разве на материке не так?» «На материке существуют суды и полиция», — огрызнулся Сима. «Ева, верни Лину. А если не получится, держитесь вместе». Происходящее напоминало сюрреалистичный сон, и Ева беспомощно взглянула на прагматичного Назара, ища в нем поддержку. Однако оперуполномоченный выглядел не менее растерянным. «Сима, что ты творишь?» Лицо Назара заострилось от волнения. «Руковожу расследованием, Назар. Ева, иди, все будет хорошо». Ничего не понимая, Ева поплелась за бревенчатый угол храма. И пошла не потому, что слепо делала то, что ей говорили, а потому, что бледное, точно расплывающееся лицо следователя сказала ей: «Так надо. Ты ведь и сама это знаешь, правда?» Она обернулась. Что-то подсказывало ей, что она больше не увидит группу. Вот Назар, встревоженный, но готовый ко всему, хищно вглядывается в проплывающие лица. Вот Харинов торопливо копается в своем английском саквояже, чтобы дать следователю лекарство и поскорее отделаться от него. А вот и сам Сима с дерганной улыбкой на лице, нависший над патологоанатомом. Взгляд Евы перехватил Антера, и его карие лживые глаза ответили. «Да, маленькая любительница богов, ты все правильно поняла. Ты их видишь в последний раз». Ева всхлипнула и рванула за женщинами. Очутившись среди этих странных существ, в непритязательной одежде обнаружила, что они на удивление приятно пахнут. Запах был необъяснимым, почти наркотическим. «Лина! Лина!» Какая-то сопящая женщина, обладательница большого живота, с осуждением посмотрела на нее. Но Ева плевать хотела на осуждение каких-то там беременных толстух, даже если бы весь мир состоял только из них. Незаметно для себя она, увлекаемая потоком женщин, прошла через распахнутые двери храмового погреба и спустилась по ступеням. «Лина, ради бога, отзовись! Лина!» — еще раз позвала Ева. Она начала паниковать, ее голос стал тоньше и визгливее. Сделав несколько шагов в толчье, Ева с оторопью обнаружила, что наткнулась на толстые стальные прутья. Дернула их, отмечая, что такие удержали бы и льва. Неосознанным движением провела по ним пальцами, чувствуя прохладу металла. Внезапно до нее дошло, что она не ошиблась в своем предположении, когда всматривалась через главные двери храма. Она наблюдала крышки клетей. Клети в подвале были спаяны в некое подобие миниатюрного лабиринта, будто на манеже в цирке, только никто не хлопал выступающим дрессированным зверям и не кидал попкорн. Отсюда, из этого унизительного во всех смыслах места, женщины и дети наблюдали за службой в храме. Отверстия в металлическом потолке, так похожие на решетки для стока воды, позволяли видеть и слышать все, что творилось наверху. В распахнутые глаза пастве сыпалась земля и летели хвоинки, но никто не жаловался. Ева всхлипнула. Место, в котором она очутилась, буквально вопило о том, что вот-вот развернется настоящий кошмар. Часть вторая. Из книги «Сирены Амая. История шокирующего расследования». Ярослав Даргун, издательство «Черная древесина», 2023 год, страница 293. Конечно, можно было бы процитировать одного из выживших архипелага, благо материалов много, но мы обратимся к другим источникам, исследующим такую проблему, как женщина в религии. Может, кто-то слышал фразу «религия не беспола, она мужского рода». Ее происхождение приписывают редактору журнала «Знаки», Чикаго, номер 1, 1983 год. Он, в свою очередь, извлек ее из высказывания Вирджинии Вулф, известной британской романистки и феминистки. «Религия, кажется, не беспола. Она мужчина, отец». И женщина с ребенком, вынужденная сидеть в клете, расположенной ниже уровня травы, ради того, чтобы прикоснуться к своему богу, прямое тому доказательство. Дети Амая воспринимали женщину как нечто второстепенное, как жалкую попытку оспорить доминирующую позицию мужчины. Самое забавное, что религии, независимо от истоков, вообще не жалуют женщин. Заглянем в один из трудов апостола Павла. Вот что он пишет в своем послании к Ефесянам, стихи 22-23. «Жены, повинуйтесь своим мужьям как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос – глава церкви, и он же – спаситель тела». А можно открыть древнеарийские правила жизни и смерти, они же законы Ману, и обнаружить там следующее наставление. В детстве женщина должна подчиняться отцу, в юности – мужу, после смерти мужа – сыновьям. Женщина никогда не должна быть свободна от подчинения. Ради интереса опять сунем нос в христианство, и что же видим? Неугомонный апостол Павел в послании к Галатам, стих 28, внушает несколько иную мысль. «И нет уже ни еврея, ни язычника, ни раба, ни свободного, ни мужчины, ни женщины. Вы все одно существо в единении с Христом и Иисусом». Ваш покорный слуга так и не нашел однозначного ответа, что было написано раньше – послание к Ефесянам или послание к Галатам. Но это и не важно, потому что для религии женщина была и остается эксплуатируемым инструментом. И дети Амая, эти чертовы ублюдки, переплюнули всех. Это мое мнение, да, и оно будет неполным без кое-какого добавления. Они получили то, что заслужили. Часть третья. Назар и Сима все-таки вошли в храм. В высоких подсвечниках горели здоровенные красные свечи. Назару не требовалось особо напрягать мозг, чтобы понять, что в качестве топлива для свечного воска использовался животный жир. Возможно, тех самых отвратительных зайцев. Уродские уроды, как крестил их про себя оперуполномоченный, с мычанием рассаживались. Антера сцепил руки в замок и вложил их в ложбинку между подбородком и шеей. «Можно помолиться и у входа, верно, Сима Ильвис? Двери будут распахнуты, так что дыши полной грудью. Наслаждайся». «Да-да, спасибо, ненаглядная Антера. Это очень и очень». Сима с блуждающей улыбкой кашлянул. «Ветерок сейчас и впрямь не помешает». Кивнув, старик направился к аналою в конце зала, где кресты и оконные витражи создавали обманчивый образ, будто кто-то прижег цветную мозаику огромным распятием. «Ну все». «Сима окончательно свихнулся со своей любезностью», — подумал Назар с кислой миной. «Не знаю, что ты задумал, но лучше бы тебе начать вести себя разумно, потому что я уже не могу». Он расстегнул кобуру, и сердце его радостно забилось, точно буревестник, танцующий между волнами и черным небом. Страха не было. Однажды ему довелось оказаться на автобазе в окружении десятка рабочих, планировавших преподать ему урок и для того похватавших инструменты. В груди и тогда не ёкнуло. Он один, и они тоже одни, так что вроде все честно, да? Скупщики краденого вообще стеснительные ребята. Наедине предпочитают покупать побрякушки, а на людях хвататься за некрасивые гаечные ключи и монтировки. Те бедолаги не знали, что Назар полицейский, а он решил не посвящать их в эту интимную деталь. Личное дело каждого, верно? Зато он попрактиковался в стрельбе по коленным чашечкам. Правда, сейчас вряд ли дело ограничится одними ногами. Внезапно Назар ощутил то, чего в жизни не испытывал. Нет, не страх, но что-то очень близкое к этому. Волосы на голове встали дыбом, даже на загривке защипало. Дело было в фигуре на кресте. Теперь, когда они с Симой очутились внутри, Назар разглядел, что фигура на кресте изображала не Иисуса, а лакированную трупную пародию на него. Неизвестный скульптор очень точно разглядел грань, отличающую мертвеца от просто спящего человека, и этот реализм пугал. И в храм с искусственным трупом на кресте набивались уроды. Хотя распахнутые двери и предлагали при необходимости унести ноги, там уже набралось десяток угрюмых аборигенов, заслонивших вход. «Сима, у нас еще есть шанс выйти. Ты слышишь?» — горячо шепнул Назар. Он быстро огляделся, осмысливая еще один факт. «А где наш чертов патологоанатом?» «Вероятно, пытается узнать, куда подевалась наша чертова Лина». Назар внимательно посмотрел на следователя. «Да, такое он уже видел. И не единожды». «Господи, Сима, да ты под кайфом!» «Видимо, в Харинове патологоанатома куда больше, чем медика». Сима хихикнул и замер с отвисшей челюстью, сообразив, что ведет себя подозрительно. Он хихикнул еще раз и почесал кисть правой руки, что уже распухало, как от укуса пчелы. «Антера! Этот старый пень что-то вколол мне!» Между тем старик открыл лежавшую на аналое книгу. Его губы растянулись в улыбке, которая подошла бы и червю, сумевшему вылезти из земли в дождь. Такой грязной и слепой она была. «Мы играем по их правилам, Назар», — произнес Сима, немного придя в себя. Его шатало. «А их правила гласят, чем больше обрядовых действий, тем лучше. Это время, в котором мы сейчас действительно нуждаемся, прости». «А Северная Звезда, господи, Сима, скажи мне, что ты отправил весточку». «Отправил, как только увидел ту долбанную яму. Парни уже в курсе. Мы просто тянем время. И ловим кайф, да?» Слова Сима немного успокоили Назара. Конечно, он и сам мог сообщить на Северную Звезду о том, что ситуация постепенно выходит из-под контроля, но не имел привычки, как говорится, бежать впереди паровоза. В конце концов, Сима решал, что и как им делать, хотя толку от него сейчас было немного. И пока они переговаривались, началась служба. «И вот я и спрашиваю вас, кто сегодня стоит под взглядом Красного Амая?» — выкрикнул Антера, грохнув кулаком по аналою. — Люди ли? Свиньи? — Свиньи! — грянул хор голосов. Назар с оторопью понял, что часть голосов раздалась из-под странного пола. Он опустил взгляд, и страх все-таки овладел им. Внизу, за сливными отверстиями, толпились женщины и дети общины. Несмотря на унизительное положение животных в загонах, их глаза блестели, сверкали безумной, опаляющей верой. «Лина и Ева! Где-то там застряли Лина и Ева!» От этой мысли у Назара заныли зубы. «Почему мы вообще еще живы? Потому что соблюдаем какую-то ритуальную чушь, как и сказал Сима. Что-то из разряда «не поваляешь, не поешь»? Господи, нас ведь действительно сейчас валяют перед тем, как сожрать!» Сима тоже сообразил, что к чему. На лице следователя застыло жалкое выражение. Назар подумал, что так, наверное, должен выглядеть человек, неожиданно осознавший, что в мире есть места, куда стоит приходить только с палкой, да и то, если из нее торчит здоровенный гвоздь. Створки храмовых дверей со скрипом сомкнулись. В храме начался пир теней, бликов и алчных взглядов, следивших за пророком, который вещал из-за аналоя. Назар без колебаний вынул пистолет. «Твою мать, Сима, сейчас-то мы будем действовать не по правилам!» «А ты хоть раз стрелял в обозленных псов?» Сима тоже вынул оружие. Я бы стрелял в их хозяина. Из пустоты я возвышаю свой голос, дабы смогли вы услышать его, дети Красного Амая, — взревел Антера. Вздувшиеся жилы на шее старика напоминали синеватых червей, сосущих кровь. «Наш бог идет с востока на запад и с севера на юг, и говорит он: «Смерть тем, чью кожу не опалил подземный огонь!» — прорычал в ответ Хор. Сима направил револьвер в сторону Антера. Он был правша, а потому о хорошем выстреле с левой руки оставалось только мечтать, но об этом никто не знал. «Разблокируй выход, старик, и мы уйдем по-хорошему, ты слышишь меня?» Антера слышал. Все слышали. Назар и бледный Сима начали притягивать взгляды, полные сардонической, слепой ярости. От безразличия в них не осталось и следа. «Сима, ты ведь в курсе, что мы вляпались по уши в дерьмо?» «Да, Назар, я в курсе». «Я смотрю в небо, но вижу лишь камни с 10 заповедями. И всякий, кто скажет «поцелуй твердь над головой», — мой враг!» Антера повернулся к лакированному трупу на кресте и завизжал. «И потому пишу я на сей черной плоти: царь рабов!» «Царь рабов!» — подхватил ревущий прибой голосов. Уроды вскакивали со своих мест. Из клеток подвального этажа донесся визг. Назар не сомневался, что кричала Ева. Или Лина, кто-то из них. Больше некому, потому что местных все устраивало. «Знаешь, Сима, а я ведь со школы не отличаюсь терпением, особенно когда нужно врезать первым». Пистолет в руках оперуполномоченного громко выстрелил. Во лбу обладателя чересчур маленького черепа, оказавшегося ближе всех, возникла дырка. Шестиклинку сшибло, а ее хозяина откинула на скамью и перебросила через нее. Паства Красного Амая обратила на это внимание не больше, чем на куриный помет на каблуках. Страх перед оружием и вполовину не имел такого веса, как намерение омыть руки в крови непосвященных. Возможно, Назар испытал бы гордость за меткий выстрел, не обскочи его Сима. Нет, следователь не выбил 10 из 10, используя неудобную руку. Вместо этого Сима закричал, и это было тактически безупречно. «Шемхам Фараш! Шемхам Фараш! Шемхам Фараш!» Слово, означавшее какую-то сложную билиберду с именами, казалось, подавило рассудки нападающих. В грохоте сдвигаемых скамей послышался стук, напоминающий удары незрелых яблок по крыше сарая. То падали на колени дети Амая. «Антера!» — крикнул Сима, взглянув на Назара. Тот кивнул, ощущая небывалую легкость. Подобные моменты, когда адреналин вбрасывается в кровь, составляли суть его работы. Были его наркотиком, если угодно. Оперуполномоченный рванул к аналою, за которым растерянно замер духовник. «Заломлю тебе руку так, чтобы ты запищал!» Пронеслось в голове Назара, пока он перепрыгивал опрокинутые скамейки и огибал аборигенов. «Заодно двину разок по яйцам, чтобы сговорчивее был. Бум! И заклятие снято. Все спокойные разъезжаются по домам». «Встаньте! Встаньте же, заклинаю вас!» — проорал Антера. Его лицо покраснело от вопля. «Эти свиньи бесправны! Встаньте!» Назар запнулся, обнаружив, что местные вскакивают на ноги куда быстрее, чем можно было бы предположить, учитывая их физиологические отклонения. Да и храм был не таким просторным, чтобы пробежка по нему приравнивалась к пересечению футбольного поля. Оперуполномоченный едва успел одолеть половину расстояния до аналоя, как к нему потянулись руки, напоминавшие цветки, поднимавшие уродливые головки после радиоактивного дождя. Позади загромыхали выстрелы. «Поздно, Сима», — с горькой усмешкой подумал Назар. «Эту лошадку нам с тобой уже не обуздать, только пристрелить». Сбавив шаг, он вскинул пистолет и нажал на спусковой крючок. Краем глаза отметил, что руки цветки переродились в тени, вопящие и жадные до крови. Оружие опять громыхнуло, обещая умертвить змею по имени Антера. Назара сшибли с ног, и уже падая, он понял, что потерял стрелковую удачу. Пуля угодила в живот лакированного трупа.